10-20. Зуд в полости женских половых органов. Применяют тормозной метод на локальных и отдаленных точках. В течение одной процедуры массируют 3-4 локальные и 1-2 отдаленные точки. Для получения лучшего лечебного результата необходимо прогревать точку Хуэй-инь. Локальные точки – дачаньшу, к наружу от промежутка между остистыми отростками 4 и 5 поясничных позвонков на 1,5 цунь. Баляо – соответствует заднекрестцовым отверстиям. Чандзянь – посередине между копчиком и анусом. Гуаньюань – на средней линии живота ниже пупка на 3 цунь. Джунзи – на средней линии живота ниже пупка на 4 цунь. Цуйгу – на средней линии живота ниже пупка на 5 цунь. Инлянь ниже бугорка лобковой кости у переднего края длинной приводящей мышцы бедра на уровне промежности. Цичун к наружу от средней линии живота на 2 цунь, ниже уровня пупка на 5 цунь. Хуэй-инь между задней спайкой больших половых губ и анусом. Отдаленные точки бигуань, кпереди и книзу от большого вертела между портняжной мышцей и мышцей, напрягающей широкую фасцию бедра, выше верхнего края надколенника на 12 цунь. Цуйцуань, к наружу от внутреннего мыщелка бедра у переднего края, место прикрепления полуперепончатой мышцы на уровне середины подколенной ямки. Жаньгу, на внутреннем крае стопы, кпереди от бугорка, ладьевидной кости.